5. Отношения братьев и сестер – странная штука. В детстве они проводят все время вместе, но затем вдруг отдаляются, совсем как горошины. Так долго томящиеся в одном стручке, они резко разбегаются в разные стороны, стоит ему лопнуть. Мы с братом и сестрой не были особенно близки, думаю, это нормально. В детстве мы еще как-то были связаны общим домом, но стоило нам повзрослеть, как мы разбрелись окончательно. В нашей связи больше не было необходимости. Среди моих друзей были те, кто вправду дружил с братьями и сестрами, но мне это казалось странным. Я не понимал, зачем проводить все время с родственниками, когда гораздо лучше общаться с другими людьми. Мы трое были совсем разными. Кто-то скажет, что противоположности притягиваются, но с нами это не сработало. Мы не понимали друг друга и жили каждый по-своему. Маме, наверное, тяжело пришлось. У нас напрочь отсутствовало понимание командной работы, взаимовыручки или единства. Мой брат был сообразительным и общительным, а для меня это было скорее его слабостью. Он не мог жить без постороннего одобрения, как бы подтверждающего его значимость. Неспособный успокоиться, он вечно перескакивал с одной вещи на другую, в результате не задерживаясь долго ни на одной из них. Со стороны казалось, что у него полно друзей, но, думаю, ни с кем из них не было тесной или продолжительной дружбы. Конечно, брат часто наведывался в дом Аосава. При знании его он достиг бы абсолютной гармонии. Он умел выбирать тех, чье признание стоило всех затраченных усилий. Наверняка мой брат мечтал быть частью такой семьи, ведь в родной он был всего лишь вторым по старшинству сыном. А сестра, откровенно говоря, я даже сейчас не знаю. Я не понимал ее в детстве. Если мы и контактировали с ней тогда, то не напрямую. Посредником обычно выступал наш брат. С самого детства я чувствовал, что она загадка. Я никогда не знал, о чем она думает. Вот почему мне было куда проще общаться с одноклассницами или коллегами на работе. Сестра производила впечатление эмоционально стабильного человека. Хотя она больше любила играть одна, всегда наблюдала за окружающими. Часто, когда мы с братом что-то мастерили для школы или делали домашнее задание, она садилась поодаль и внимательно следила за нами, со временем начиная молча нас копировать. Она ни о чем не спрашивала, но почему-то ее поделки всегда были лучше наших. Бывало, даже брат объяснял ей, что нужно сделать, а потом выдавал ее работу за свою. Видели демонстрации продукции в универмагах, куда часто приглашают поваров или ремесленников, чтобы увеличить продажи. Сестра могла очень долго без устали следить за ними. Все были впечатлены тем, какой она терпеливый ребенок. Не помню, когда точно, кажется, сестра была в старшей школе, я, полушутя, предложил ей стать таким ремесленником. «Ты упорная, можешь многому научиться, просто наблюдая за мастером», — сказал я. Она помотала головой и ответила: «Нет, я не подхожу для этого». Сестра была абсолютно серьезна. Я решил, что это излишняя скромность, но она продолжила отрицательно мотать головой. «Я могу только подражать, никакой оригинальности». Я возразил: «Все начинают с подражания, и пока ты не можешь изготовить хорошую копию, надо говорить об оригинальности, так что уметь копировать — это достоинство, или что-то вроде того». Сестра не согласилась. «Нет, брат, ты неправильно понял. Я не копирую техники и мастерство. Я копирую людей. Я всего-навсего повторяла их действия, движения, а не технику. Я просто хочу копировать людей», — с серьезным лицом ответила она. Должно быть, я выглядела озадаченным, потому сестра продолжила: «Ты разве не хотел бы быть кем-то другим?» «Чего?» — переспросил я. «С чего бы она спрашивала подобное? Что это за вопрос такой?» «Я всю жизнь буду только собой. Я не смогу стать тобой, братик или мамой. Никогда не узнаю, что думают другие люди. Всю жизнь лишь то, что думаю я. Разве это не скучно?» — сказала она абсолютно серьезно. Я был ошарашен. «Да, это так, но это правильно. Наоборот, что хорошего в том, чтобы знать, что думают другие?» — ответил я. Сестра задумалась ненадолго, затем произнесла: «Наверное, ты прав». Мы закончили тот разговор. Но потом, еще как-то раз, я был очень удивлен. До того момента ходили только слухи. Сестра привела домой друзей, и я разговорился с одним из них. Он заметил: «Маки так здорово изображает других». Я тогда подумал, кто? Моя сестра? Даже с нами она всегда была молчуньей. Никогда не говорила без особой надобности. И за просмотром телевизора почти не смеялась. Никогда не подумал бы, что она занимается чем-то подобным. Дайте подумать, было еще кое-что. Весной после окончания старшей школы сестра нашла себе подработку. Занималась продажами по телефону. Однажды она ушла с работы пораньше, не успев выполнить дневную норму звонков. Придя домой, сообщила нам, что ненадолго займет телефон, чтобы обзвонить около 10 оставшихся клиентов из списка. Я был поражен. Ее голос не был голосом моей сестры, который я знал. Конечно, с чужими людьми или на рабочем месте люди могут изменять голос, но дело было не в этом. Все было не так просто, она была кем-то другим. Другим с каждым новым собеседником. Это определенно не были звонки наугад. Она обзванивала клиентов компании, которые уже что-то приобретали ранее или выразили заинтересованность в продукте или подробном рассказе о нем, поэтому не должны были сразу же повесить трубку. Похоже, сестра предварительно навела справки о них и приготовила список с именами и всей необходимой информацией. Перед каждым звонком она смотрела на список со сведениями и размышляла. Затем спокойно делала звонок. Было очевидно, что она меняет свой голос, манеры и тактику продаж в зависимости от собеседника. С одним была бойкой женщиной средних лет, с другим – приятной и обходительной особой, с третьим – агрессивным продавцом с железной логикой. Могло показаться, что каждый раз вы слушаете разных людей. В тот день дома были мы с мамой, и мы с удивлением наблюдали за сестрой. Мама тоже впервые слышала, чтобы сестра так говорила. Помню, она повернулась ко мне и сказала: «Вот это сюрприз!» Когда сестра закончила со звонками, я сказал ей: «Ого, ты была великолепна! Где ты так научилась работать с голосом?» Сестра выглядела озадаченной. Я объяснил, что она каждый раз использовала разные голоса и характеры. Сестра пробормотала: «А, я просто вспомнила тетю из Такасаки, потом девушку за прилавком кондитерской в нашем районе и женщину из школьного офиса». Примечание. Такасаки – центральный город Японии, расположенный в юго-западной части префектуры Гумма, региона Канто. Конец примечания. И тут до меня наконец дошло. Я понял, о чем она говорила тогда. Сестра действительно хотела стать кем-то другим. Каждый раз она меняла не тактику продаж, а личность, старалась стать кем-то абсолютно новым. «Ах, вот оно что!» — простодушно заключила мама и хлопнула в ладоши. «А я-то все думала, кого она мне напоминает? Мою собственную сестру!» — рассмеялась она. Стоило ей указать на сходство, как я тоже вспомнил мамину старшую сестру, жившую в Такасаке. Она долгое время продавала страховки и была довольно настойчивой и энергичной. Меня действительно поразило, как умело сестра изобразила голос кого-то мне знакомого, однако мне было немного не по себе. Мама смеялась, но я не мог. С тех пор я твердо уяснил, что у моей сестры довольно необычное желание. Может, не такие уж необычные. Возможно, каждый в глубине души хотел бы быть кем-то другим. Актерская профессия, наверное, ближе всего к осуществлению подобного желания. Но моя сестра хотела иного. Она хотела стать другим человеком, буквально. От этой мысли у меня мурашки побежали по коже.